Глава 15. Юти кляла себя за невнимательность. Ведь она видела это серое пятно на боку, но так и не смогла сопоставить одно с другим. В оправдании девочки можно было заметить, что она никогда раньше не сталкивалась с оскверненными. К слову, большинство из тех, кого Юти видела в пустоши, с виду были обычными людьми, вроде даже не прикоснувшимися к скверне. Одаренная оказалась растеряна, как человек, вернувшийся с войны и стоявший теперь перед разрушенным домом. Юти не знала, как сейчас относиться к наставнику. По-прежнему ли считать его учителем? Наверное, да, ведь они и принесли клятвы в храме богини. С другой стороны, сколько стоило слово оскверненного? И что самое главное, могла ли от Ерикана заразиться сама Юти? Девочка судорожно стала вспоминать, не видела ли чего-то странного на своем теле, когда они выбрались из озера. Наростов, шишек, хотя бы синяков непонятного цвета. Больше всего одаренной хотелось сейчас скинуть свою одежду и осмотреть себя внимательнее, невзирая на множество серокожих, которые шагали рядом и не обращали на Юти никакого внимания. Потому что она была Селая, как сказал гигант, кивнув на Ерикана. Юти оставалось только догадываться, что это могло значить. Зато их не тронули, не связали, как остальных имперцев. Старик и девочка шли едва заметной лесной тропой за оскверненными, хотя Юти и казалось, что среди деревьев затаилось еще множество серокожих, которые наблюдали за ними. Да и куда ей было бежать? Одной рвануть к ближайшей заставе и найти там свою погибель? Или броситься на утек в любую сторону? Что ждет ее в пустоши? Голодная смерть? Рога твари или костяной нож оскверненного? Выбор вообще был небольшим. Однако с каждым пройденным шагом в голове девочки укреплялась еще одна мысль. Тот самый третий вариант. Воин не должен сходить с пути. Она обязана поговорить с Ериканом, объясниться, а уже потом решать, как поступить. Прежде наставник не вел себя как последователь Инрода. К тому же, если бы не учитель, она бы давно встретилась с богиней. Как только девочка утвердилась в решении, идти вдруг стало легче, будто огромная ноша свалилась с плеч. Она даже принялась с любопытством поглядывать на оскверненных, мысленно разделив их на три категории. Первые были людьми, самыми обычными. Встречались здесь и южане с бронзовой кожей, и бледные северяне, и раскосые кочевники с востока, хотя земляков Юти оказалось большинство. Все-таки ближе всего к пустоши были пределы. Так вот, этих обычных людей, несмотря на нахождение среди зараженных, скверна не затронула, насколько могла судить Юти. Промежуточное звено занимали полуоскверненные, как назвала про себя их девочка. Эти воины все еще оставались людьми, однако их кожа подверглась первым изменениям. Местами она вздулась, кое-где напротив высохла, у кого-то появились бесформенные наросты и еще глаза. Юти не смогла сразу объяснить, что же так привлекло ее во взгляде полуоскверненных. Поняла только потом, их глаза теряли цвет. Из ярко-болотных, цвета весенней травы, чистых, как небесная лазурь, и темных, как жирная плодородная почва ближних земель, они становились блеклыми, выцветшими. Осознав это, девочка поежилась, потому что вспомнила взгляд Ериканы. Но самыми неприятными среди остальных были серокожие. Те, кто полностью отринул все человеческое, став истинным наследием Инрода. Красные глаза, полные крови и злобы, прожигали насквозь. Кожа их походила на сожженный тонкий пергамент, который ветер еще не успел разнести по свету. Тела были худосочные, точно истощены. Однако Юти больше не обманывалась на этот счет. Она видела, на что способен истинно оскверненный. Шли они долго, пока не преодолели длинный кряж и не выбрались на каменистую горную тропу. Теперь идти приходилось аккуратно, чтобы не сорваться в очередное ущелье. И только здесь они остановились. Внизу бесновалась горная речушка, хищно ощерившись острыми камнями, точно улыбающаяся гиена. Йоти подумала, что это невероятно удачное место, чтобы избавиться от ненужных одаренных. «Подумай хорошо, старик», — сказал гигант. Вообще говорил он на южном наречии без малейшего акцента. «Если ты отвернешься сейчас, то, возможно, в следующую нашу встречу тебе придется сражаться. Скоро мы пойдем войной на мир за горой. Сколько я живу, вы все время готовитесь к великому походу», — парировал Ерикан. «А сколько я живу, ты ищешь маленьких девочек в надежде, что они откроют пятый обруч». При этих словах гигант посмотрел на Юти, а его бесформенное черное пятно под носом взметнулось краями вверх. Оскверненный улыбался. Внутри девочки заскребли кошки, но она не отвела взгляд. «Значит, мы оба занимаемся бесполезной чепухой», — пожал плечами Ерикан. «До скорого! Юти, пойдем!» «Это еще не все!» Будто боясь, что старик и в самом деле уйдет, гигант повысил тон. «Он восстал! Это я тоже часто слышу. Наверное, каждые 10 лет». Ерикан легонько дотронулся до плеча Юти, провожая вперед. «Он восстал», — повторил гигант тихо, будто находясь в трансе. «И скоро весь мир наполнится слезами. Реки станут багровыми от крови, а люди обретут нового владыку». Учитель ничего не ответил, даже не обернулся. Они двигались по узкой тропе, с одной стороны которой высилась отвесная скала, а с другой внизу чернели верхушки деревьев. Меж тем дорога оказалась пусть и неровной, то и дело приходилось взбираться на небольшие камни, но довольно широкой. Юти шла и выжидала удобного момента. Точнее, она искоса поглядывала за оскверненными, которые внимательно провожали парочку. И, наконец, когда серокожие скрылись из виду, девочка повернулась к наставнику. «Ты оскверненный!» Сказано это было так, точно Юти пыталась оскорбить старика, хотя в голосе девочки слышалась искренняя обида. Ерикан остановился. Его и без того сосредоточенное лицо приобрело еще более серьезный вид. Он медленно стянул с себя рубаху и повернулся к Юти боком, показывая серое пятно размером не больше 2 ладоней. «Я служу Аншаре, богиня знает сколько лет», — негромко сказал он. «И не всегда жизнь была ко мне милостива. В какой-то момент я стал искать другие ответы на извечные вопросы. И судьба привела меня в пустошь. Ты права, на мне отметка скверная. Вот только я не оскверненный. Потому и прохожу спокойно среди егерей, и они не чувствуют меня. За годы, проведенные после инициации в яме, это пятно не стало больше, не расползлось по всему телу». «Но ты мог кого-нибудь заразить?» — голос Юти срывался. «Девочка», — мягко сказал учитель, — «сколько дней ты провела рядом со мной? Сколько раз касалась моих рук? Разве скверно? Обратила на тебя свое внимание?» Юти промолчала, старик оделся. «Все, что в мире одаренных говорят о скверне, — полная чушь. И твой гнев в отношении контрабандиста — не меньшая нелепость. Скверна не войдет в тебя, если ты сам этого не хочешь. Пойдем скорее, я должен тебе кое-что показать. Надо спешить, солнце скоро уже сядет». Все, что говорил учитель, было так убедительно, что стоило ему позвать, девочка сразу же последовала за Ериканом. Хотя еще несколько часов назад всерьез задумывалась, не сбежать ли от него, что означало бы нарушить данную в храме клятву и тем самым покончить с путем воина. Однако Юти услышала то, что хотела, или захотела услышать, а еще одаренная понимала, Без учителя она погибнет. Более правильным было бы сейчас спросить, куда им надо успеть до заката. Однако одаренная задала другой вопрос. Серокожий говорил, что мир наполнится слезами, а реки... «Не бери в голову, пустая болтовня!» — прервал ее наставник, не давая закончить. Однако та резкая форма, в которой он это сделал, навела Юти на мысль, что слова гиганта тоже задели Ерикана. Поэтому девочка продолжила. Так писалось в заповедях богини, что все воины должны встать одной стеной и не допустить возвращения Инрада и ему подобных, иначе мир наполнится слезами, а реки станут багровыми от крови. «У оскверненных есть легенда, что когда-нибудь убитый Инрад восстанет в достойнейшем последователе, возродится в одном из серокожих, как ты их назвала. Он поведет всех живущих в пустоши в великий поход за гору, имеется в виду хребет дракона. Ну и завоюет все, до чего сможет дотянуться. Наш материк станет первой ласточкой». «Но дело ведь не только в завоевании, так, учитель?» — посуровила Юти. В ее неполные 13 лет дочь наместника застала немного локальных войн. До прихода империи, на 4-м году жизни Юти, из-за земельных споров разгорелся конфликт между владетелями 3-го и 4-го пределов, который привел к полугодовой войне. Девочка помнила это не только со слов отца. Тогда она лишилась халвы, любимого своего лакомства, которое поставляли из Понта. За 1/2 года до смерти отца Райдар пытались штурмом взять кочевники. И не будь среди защитников храброго Пелир Фелена Кереса Райдарского, все могло выйти совсем плохо. Вообще набеги степняков иногда случались. Среди многочисленных племен часто менялись вожди. Некоторые из них, обычно наиболее неразумные, решали поживиться за счет богатых западных соседей. Переговоры, как правило, ни к чему не приводили. Даже если захватывались какие-то поселения или заставы, то позже хан открещивался от глупых вождей, отдавая тех на откуп императору. Еще чаще нарушители закона попросту сбегали обратно в восточные земли и там уже растворялись среди соплеменников. Несколько раз император шел войной на восток, но разве можно завоевать тех, местонахождение чьих городов меняется так же часто, как направление ветра у острова Карибан? А перенимать опыт кочевников и вырезать всех, кто был выше телегии, император не хотел, боясь прослыть кровавым тираном. Девочка могла бы вспомнить и крупные политические конфликты, например, государство Фала, подмявшее под себя почти все полисы фалангарского материка, нарочно искало повода для развязывания войны с империей. И причиной тому служили религиозные разногласия. Фалайцы считали себя истинными последователями богини, даже путем хитрых манипуляций, выкупив несколько священных оранжевых камней, дабы воздвигнуть у себя храмы Аншары. Только тех было построено в разы меньше, чем на центральном материке, потому и одаренные у соседей были редкостью. Причина, почему война империи с фалайским государством до сих пор не состоялась, заключалась в том, что последние на протяжении многих лет с переменным успехом воевали с морскими пиратами, которые, в свою очередь, щедро поддерживались деньгами конструкта, читая их самого императора. Другими словами, если говорить коротко, человечество только на веку Юти занималось тем, что с несказанным удовольствием пыталось уменьшить свою численность с помощью оружия. И почему этого до сих пор не случилось, для девочки оставалось большой загадкой. Что будет, если добавить сюда очередного фанатика, готового повести за собой оскверненных? Война, эк невидаль. Но вряд ли при подобном исходе Ерикан был бы так встревожен. Поэтому Юти искала скрытый смысл. «Иногда ты слишком проницательна», — грустно сказал он и, немного помолчав, словно собираясь с мыслями, добавил. «Инрад не ставил своей целью подчинить все известные ему царства. Скверна должна была уронить на колени мир, а те, кто станет противиться ей или кого она не примет, умрут. Ерикан замолчал, а Юти лишь попыталась это представить и вздрогнула от кошмарных планов серого мира. Мира оскверненных, живущих по завету полоумного и кровожадного бога. Это не было обычным завоеванием, скорее, тотальным истреблением инаковерующих. Но даже если сказанная правда, если он... Девочка тяжело вздохнула, но все же произнесла вслух. «Восстал. Неужели нет никакого средства остановить его?» «Есть!» — тихо, будто бы даже про себя ответил Ерикан и добавил уже громче. «Пойдем скорее. Времени осталось совсем мало». В ближайший час учитель делал все, чтобы его подопечная сломала себе позвоночник или на худой конец ноги. Старик с невероятной ловкостью взбирался на самые отвесные выступы, после чего подтягивал за собой Юти и вновь устремлялся вперед, не давая ей возможности передохнуть, следуя все выше и выше. Странно, но именно сейчас, когда каждый новый шаг грозил смертельной опасностью, девочка перестала бояться. Она прокручивала все услышанное в голове. А еще, когда позволял момент, Юти завороженно осмотрела на серое кольцо. Очередная ступенька на пути к мастерству, о котором она несколько недель назад даже не задумывалась. Тогда все ее мысли были заняты наместником. Одаренная представить не могла, как быстро все изменится в ее жизни. Только за сегодняшний день она чуть не попала на рога кривуну, потом почти попробовала на вкус сталь воронов, а закончила свое путешествие вместе со скверненными, теми самыми, с которыми должна была бороться на протяжении пути. Юти до сих пор с трудом могла переварить случившееся. Мир казался сейчас иллюзорным, ненастоящим. Он будто испытывал девочку на прочность, подкидывая все новые сложности. Наконец старик остановился, оказавшийся на вытянутом каменистом плато с редкой, выгоревшей на солнце травой. Растительности здесь приходилось несладко. Продуваемая всеми ветрами, она пыталась пустить свои корни в скудную почву, которую, в свою очередь, сейчас старался вымыть отсюда дождь. Учитель поманил Юти пальцем, подведя к самому краю плато. Внизу, укрытая с одной стороны горой, а с остальных густым лесом, раскинулось поселение. С виду самое обычное, такие встречались на окраинах ближних земель. Чуть больше сотни срубовых домов, которые полукольцом окружала небольшая речка с мутной водой. Во дворе одной хижины мокло белье, которое забыли убрать, когда начался дождь. В центре поселения, у огромной мрачной ямы, больше похожей на выгребную, в грязи рядом возились трое ребятишек, явно привыкшие к милостям непогоды. Посмотришь — глухая имперская деревушка. В такую новости доходят с большим опозданием, а случайно забредший с караваном купец становится целым событием и предметом разговоров на несколько недель. Все было бы так, однако Юти ни на мгновенье не забывала, где находится, и, несмотря на внушительное расстояние, рассмотрела среди праздно, будто бы даже в нетерпении шатающихся взад-вперед людей, нескольких оскверненных. Зараза затронула их не сильно, прошла узкими мазками по рукам, однако становилось понятно — теперь своего скверна не упустит. Они подошли весьма вовремя, потому что не прошло четверти часа, как в деревню ввалился тот самый отряд во главе с серым гигантом. Женщины высыпали наружу, радостно приветствуя воинов. Видимо, те отсутствовали длительное время, но основное внимание было приковано к пленникам. Довольно скоро вся процессия переместилась к той самой яме, возле которой ранее играли мальчишки. Оскверненные пришли в невероятное возбуждение. Они гоготали, кричали, улюлюкали, свистели. Даже здесь, наверху, в относительной безопасности, Юти забила крупная дрожь. Будто она понимала, что сейчас должно случиться нечто непоправимое. Первым к яме поднесли того самого раненого ворона. Гвардеец растерял свои доспехи, лишился наплечников, еле шевелил ногами и слабо понимал, что происходит. Он бы сейчас отправился к мысу трех мертвецов, скажи ему, что там его ожидает император. Правда, не дошел бы, это факт. Двое оскверненных держали его за руки, а худой гигант приблизился и быстро вонзил в грудь нож. Красноокий не говорил никаких пафосных слов, не упоминал об извечной войне, о скором пришествии Инрода и всяких прочих глупостях. Он просто убил ворона. Оскверненные, державшие гвардейца за руки, тут же наклонили того вперед, и теперь кровь, залившая рубаху, медленно и неохотно потекла в яму. И тогда заговорил учитель. Его голос звучал, как гром, разорвавший ночную тишину. «Когда Аншара убила Инрода, его приспешники унесли труп бога сюда, в пустошь. Днем они шли к мысу трех мертвецов, а ночью устраивали привал. И все это время из раны Инрода сочилась кровь. Там, где она падала, уже ничего и никогда не росло. А ночью...» Учитель замер, потому что к гиганту подвели следующего солдата. «Ее набегало столько, что сама земля не в силах была принять ее. И возникли они, ямы, наполненные скверной. Люди по эту сторону гор называют ее источником». Короткий взмах, и умирающий солдат, которого держали за руки, стал истекать кровью. Только теперь Юти заметила, что эта яма наполнена чем-то темным, тягучим, будто бы даже живым. «Они используют кровь одаренных», — догадалась она. «Чтобы стать сильнее», — кивнул учитель. «Потому я и сказал тебе убить того ворона». «Мог и сам убить», — внезапно для себя ответила Юти, только потом осознав, что ее слова граничили с дерзостью. Вместо жесткого ответа наставник медленно помотал головой и сказал совершенно другое. «Чем сильнее оскверненные, тем хуже для нас». «Для кого для нас?» — с ехицей спросила Юти. «Для таких, как ты и призрак». «Теперь хотя бы понятно, как он нашел тебя», — задумчиво пробормотал Ерикан, пропустив колкость девочки мимо ушей. «Никак». «Он ранил тебя в Райдаре и знает вкус твоей крови. Каждый раз, когда ты прольешь ее, призрак будет знать, где тебя искать». «Или когда она прольется сама?» Юти вспомнила утренний конфуз. «Или так», — согласился учитель. «И сколько это будет продолжаться?» «Пока кто-то из вас не умрет». Девочка отвернулась и стала вновь наблюдать за убийством пленных. В ее планы собственная смерть не входила. Просто надо убить Мороца Кера по прозвищу Призрак. Только и всего. Между тем закончили с пленниками. Мертвых скинули в кучу рядом, как поленья, собранные для вечернего костра. Грубость, с которой действовали оскверненные, почему-то не пугала Юти. Скорее завораживало, как смерч, широкими шагами надвигающийся с берега, отнимает твою волю, заставляя кровь в жилах стынуть. Женщины, все это время стоявшие без всякого дела в стороне, тут же кинулись обирать мертвых, стягивая с тех последнюю одежду. Теперь хотя бы понятно странное облачение серокожих. Они действительно наряжались в то, что было. Тем временем остальные оскверненные сгрудились вокруг ямы. Высушенный проклятием гигант встал над ней с дальнего края, протянув вперед руки. Его серокожие соплеменники заняли места по бокам, остальные выстроились в длинную шеренгу. Теперь каждый из тех, кто еще хоть как-то напоминал человека, разделись и один за одним медленно шагали в яму, погружаясь в нее и выбираясь со стороны серого гиганта. Ноги их не смущали ни женщины, ни дети, смотревшие на загадочный ритуал. Они глядели так завороженно, будто от результатов купания зависела чья-то судьба. При выходе каждого мужчину серый гигант осматривал лично, тщательно, со всей внимательностью, на которую были способны его алые глаза. Кого-то он хлопал по щеке, а остальные оскверненные вторили лидеру звериным улюлюканьем, поздравляя с серым пятном на коже. Других он ободряюще трепал по плечу, мол, ничего, не расстраивайся, в следующий раз повезет. А кого-то Юти чуть не закричала, когда тот же красноокий гигант схватил того, кого только что осмотрел. Серокожие рядом невольно отстранились, словно это голый южанин мог их чем-то запятнать, а не они его. Гигант обхватил длинными пальцами голову несчастного и решительным движением сломал шею. Одна из женщин заплакала, но более никто не выразил сочувствия, будто произошедшее было в порядке вещей. «Если скверна трижды не принимает человека, то его убивают», — объяснил учитель. «Не на всех Хинрад обращает свой взор». «Он мог бы стать одаренным», — почему-то утвердительно сказала Юти. «Мог бы», — согласился наставник, поднимаясь. «Это все, что ты должна была увидеть. Пойдем, нам предстоит преодолеть большой путь. Нужно действительно узнать, что происходит в пустоши». «Мы отправимся к мысу трех мертвецов?» — спросила Юти, пытаясь сделать равнодушное лицо. Хотя мысль о возможном путешествии к самой западной точке материка без припасов в наиболее холодное время года пугала ее. «Нет», — наставник вытер с ее лица дождевую воду, — «достаточно будет навестить моего сына».